Тейлор, ты взяла продвинутую математику и информатику, верно? Тихо уточнила Люси. Тейлор кивнула. Да, администрация считает, что мои оценки достаточно хороши, чтобы поместить меня в продвинутый класс по обоим предметам. Я еще могу перейти по английскому, но они хотят посмотреть, как пойдет дело в первые пару недель. Вау! Наконец-то разумный человек, захихикала собеседница, сверкнув подруге лукавым глазом, так что та закипела от негодования. Эй, я умная, смотри, теперь я ем ртом. Тейлор с Люси закатились от смеха, пока Мэнди запихивала в рот за раз полбургера, полностью разрушая свой обычный образ стильного подростка. Чуть не подавившись пережеванным, поскольку тоже пыталась не смеяться, девушка слегка посинела. Наконец она умудрилась проглотить достаточно, чтобы нашлось место для воздуха, и сделала протяженный глубокий вздох. За несколькими столами молодые люди обернулись на хохот. Большинство из них улыбались. «Дурочка, ты так себя однажды убьешь», — хихикнула Люси. Мэнди пожала плечами. «Это весело». Покачав головой в изумлении, китаянка перевела взгляд обратно на Тейлор, просто наслаждающуюся компанией пары знакомых своих лет, и притом, в общем и целом, нормальными. Хотя в случае с Мэнди это, возможно, было не совсем так, подумала она, улыбаясь про себя. «Тейлор, а ты еще не думала насчет клуба после школы или факультативов?» Тейлор на секунду озадачилась, о чем эта подруга, если она уже рассказывала, чем занимается по вечерам в последнее время, но постаралась не дать изумлению прорваться в голос при ответе. «Пока нет. А что здесь вообще доступно?» Люси ненадолго задумалась, пока Мэнди слушала. «Ну, компьютерный клуб, шахматный, классического кино, литературный, несколько спортивных групп типа плавания, бега, дзюдо, ну и всякое такое», она посмотрела на кивнувшую подругу. «Еще есть клуб электроники и даже инженерный», добавила Мэнди. «Не говоря о некотором количестве курсов, которые на самом деле не клубы, но дают дополнительные баллы, типа продвинутой первой помощи, основы фельдшерской подготовки, автомеханики, основ домашнего ремонта. И еще несколько, но я забыла, что там сейчас. Вау, немало. В Уинслоу ничего подобного не было», Тейлор скривилась в усмешке. «Там все проходило с уклоном в основы ухода за ручным огнестрелом, ножевой бой, кражу машин. Ну знаете, практические навыки, что помогут молодому человеку продвинуться в этой жизни». Обе ее соседки по столу снова разразились смехом. «Честно, там реально почти настолько плохо. Я уверена, что вы смогли бы найти себе учителей по всем этим дисциплинам, но вряд ли бы получили за занятия школьные баллы. Я думаю, ты, наверное, чувствуешь такое облегчение, покинув это место», заметила Мэнди, поднимая банку колы и хлопая по столу, после чего сделала глоток. Тейлор тяжело вздохнула, кивнула и нарочито утерла пот со лба, отчего две другие девушки снова усмехнулись. «Сильнее, чем ты поверила бы. Сам факт, что я могу просто сидеть тут, за ланчем и разговаривать с людьми без того, чтобы...» Девушка затихла. Подруги посмотрели друг на друга. «Я была лишена этого долгое время. Что случилось?» Тихо спросила Мэнди, чуть подаваясь вперед с озабоченным видом. Выдержав паузу, Тейлор чуть повела головой. «Простите, я пока не готова об этом рассказывать. Сами мысли на эту тему угнетают, а разговор еще хуже, так что мой хороший день может развалиться. Возможно, как-нибудь в другой раз», ее собеседница кивнула и выпрямилась. «Прости, не волнуйся, на самом деле не важно, я просто неизлечимо любопытна», улыбнулась Мэнди. «Но я рада, что ты выбралась оттуда живой и в своем уме». «Живой». Тейлор быстро прижала пульс на шее пальцем и сосредоточилась. «Есть, в своем уме. Как это проверить?» «Думаю, тебе надо отвинтить маленькую крышечку сзади под волосами и посмотреть на щуп», немедленно отреагировала Люси с самым честным лицом, заставив Тейлор подавиться смешком. «Я находу настолько, насколько мне надо, и ни капли больше», отозвалась она, возвращаясь к ланчу 2. Две девушки, которых Тейлор уже определенно зачислила в подруги, умудренно кивнули и последовали ее примеру. Продолжая есть, Эберт слушала гомон вокруг, разделяя отдельные голоса на понятные разговоры, затем двигаясь дальше, не останавливаясь надолго ни на одном. Не то чтобы она нарочно подслушивала, скорее просто практиковалась использовать свой улучшенный слух, используя возможности, обеспечиваемые заполненной толпой столовой, пока сидела в ней. Однако ее собственное имя, произнесенное тихо женским голосом, заставила прислушаться. Эберт вроде бы, она второкурсница, переведенная из Уинслоу, Мария говорит, что слышала, будто там была какая-то проблема с издевательствами. Она в классе Марии с мистером Хэнксом, представилась как дочь кого-то по имени Динни Эберт, он будто бы важная шишка у союза докеров или что-то в этом роде. Этот голос Тейлор не узнала, а вот следующий да. «Спасибо, Алисия», — ответил голос Дина Стэнсфилда. «А что?» — поинтересовалась девушка. «Просто любопытство. Я видел ее в пятницу, затем сегодня дважды, она утром искала шкафчик. Ну я и удивился, когда не смог вспомнить, что видел ее раньше. Ничего серьезного. Окей, Дин, передавай Вике привет, мне пора возвращаться к девочкам». «Пока, Алисия», — ответил тот. Тейлор подавила мгновенную вспышку возмущения, признав, что абсолютно нормально так поступать, а подобная сцена, вероятно, сегодня повторялась несколько дюжин раз. Подростки любопытны, ее обеспокоило только сопоставление вопроса и спрашивающего. Бросив нарочито ленивый взгляд, она засекла выглядывающего ее с другого конца кафетерия Дина. Едва их глаза встретились, парень вздрогнул, развернулся и поспешил за друзьями, которые устроились за одним столом с Викторией и Медаллан. Последняя смотрела на него примерно так же, как Тейлор. Темноволосая девушка на секунду перевела взгляд на Тейлор и вернулась к чтению книги. «А он очень здорово выглядит, верно?» Тейлор повернулась на внезапно раздавшийся в футе голос и увидела посмеивающуюся над ней Мэнди. «Эй, ничего подобного, мне просто любопытно и все», — поспешно запротестовала она. «Разумеется», — оскалилась подруга. Тейлор вздохнула. «И он занят. Ну ты знаешь, Вики Даллан, Слава, королева салата», Мэнди взвыла от хохота, а у Люси застыл взгляд, и она дико захихикала. «Господи, да она пятнами пойдет, если ты подобное ляпнешь. Народ славную девочку до сих пор насчет той истории подкалывает, это год спустя. Она реально чуть со стыда не сгорела». Подружки дружно посмотрели на Вики, уже пристроившуюся вплотную к Дину, что-то тихо рассказывая. Их друзья сгрудились вокруг блондинки и слушали, а Дэн не сто и дело подскакивал, точно любопытный сурикат, проверяя, чтобы никто не подошел погреть уши. «Очень похоже, что твой план возымел эффект, мозг», — прокомментировал наблюдение Варга. По мере рассказа от шестерки начала исходить некая доля недоверия и нервозности, но с такого расстояния и при таком количестве народа между ними, девушка не могла достаточно полно разобрать запахи, чтобы быть уверенной в их чувствах. «Похоже на то, если повезет, они обеспокоятся в нужной степени и передадут волнение дальше. Впрочем, я не хочу всерьез их напрягать, они мне скорее нравятся. Я также полагаю, что они добрые люди. В баланс между ужасом и опасливым уважением не просто попасть, но я верю, что ты справишься, мозг», как это часто бывало, голос демона звучал довольно. «Хочу, чтобы ты пошла и сказала ей это в лицо», добавила Мэнди, заставив Эберт перевести взгляд обратно на подруг и вздернуть бровь как можно выше, так, что брюнетка захихикала. «Верни в разговор между делом». «Нет, спасибо. Мне моя печень нравится на своем месте, а если ее натянут мне же на нос, это будет досадно», ровно ответила Тейлор, добивая обед. Парочка напротив с довольным видом сделала то же самое. «Я бы заглянула на курсы первой помощи», продолжила Тейлор, укладывая нож и вилку на тарелку и отставляя ее в сторону. «Я же сказала в классе, что хотела бы знать об этом больше. Я знаю достаточно, чтобы наложить бинт при кровотечении, мама научила, но хотела бы знать, как это делается правильно. Никогда не знаешь, где подобное пригодится». Люси задумчиво посмотрела на новую знакомую. «А это и впрямь по-настоящему хорошая мысль», пробормотала она задумчиво. «Я подумываю насчет того, чтобы добрать занятия для дополнительных баллов, а это может стоить того, чтобы присмотреться. Будет здорово, если я смогу заниматься с кем-нибудь знакомым», улыбнулась Тейлор. Когда через несколько минут прозвенел звонок, они обсуждали преимущества от знания того, как не дать кому-нибудь истечь кровью, так что в класс с девушки направились, все еще разговаривая. Тейлор была в хорошем настроении и получала удовольствие. Чуть больше месяца назад она никогда бы и не подумала такое говорить, скорее всего, вообще, и уж определенно где-нибудь не дальше мили от школы. Это была прекрасная перемена. Дин осторожно проследил, как девушка, бывшая, как он теперь знал, Тейлор Эберт, равно как и Сауриал, покидает кафетерий в компании тех же двух девчонок, с которыми он ее видел в пятницу. Все трое выглядели счастливыми и болтали меж собой. Она не обернулась в дверях, подарив многозначительный взгляд, как он почти ожидал. Облегчение от этого было больше, чем юноше хотелось бы, особенно после связанной с Вики истории. Он не узнал имени, что ничего не значило, но тот факт, что ее отец имел некоторые подвязки в местном правлении, был интересен. Деннис все еще возражал, что блондиночка, должно быть, сгущает краски для эффекта, на что Вики негромко возмущалась, заявляя, что каждое слово совершенная правда. Дин покосился на Эми, встретивший его взгляд, когда отложила книгу и встала, но ничего не стала говорить. «Пошли назад, парни, грызть гранит науки», — сделал замечание Карлос, подхватывая свой поднос и направляясь его сдать. Дин двинулся следом, вздыхая про себя и гадая, что со всем этим делать. Парень был в не особенно хорошем настроении и волновался. Это была не лучшая перемена. «Денни», — Денни оторвал взгляд от компьютера и посмотрел на Хабиба, одного из сотрудников офиса Союза, заглядывающего в дверь со странным выражением на физиономии. «Да, Хабиб, там кое-кто пришел увидеть тебя», — говорит, ее имя Сауриал. «Высокая, типа как в чешуе», — улыбнулся мистер Эберт. «Она самая. Ладно, спасибо». Денни выдвинул ящик стола и достал запечатанный конверт, затем поднялся и направился к двери. Заглянув в следующий административный офис, побольше, он увидел дочь в ее публичной ипостаси, подписывающей автограф довольному Марку. Блондин покосился на Денни, ухмыльнулся и снова скрылся в туман, пока гостья огляделась и просияла улыбкой. Подойдя поближе, мистер Эберт протянул руку, которую чешуйчатая Кейп приняла и пожала с той же улыбкой. «Приветствую вас, Сауриал, рад познакомиться. Вот письмо с разрешением использовать двор, когда он пустует. Разумеется, вы отвечаете за любой ущерб. Также Союз не несет ответственности за все, что может с вами случиться на территории нашей собственности». «Превосходно, мистер Эберт», — произнесла девушка-ящер. При взгляде на ее лицо отец даже сквозь нечеловеческую физиологию распознал, как Тейлор старается не рассмеяться. «Это очень приятно с вашей стороны, и со стороны Союза тоже. Я прослежу, чтобы ничего не разрушить при использовании территории. Ваш воскресный выход прошел хорошо», — поинтересовался топ-менеджер Союза. Гостья кивнула. «Очень хорошо. Полагаю, я провела там где-то около 4 часов. Это было прекрасное тренировочное занятие», — она усмехнулась, продемонстрировав достаточно зубов, чтобы у двоих или троих из сгрудившихся вокруг и старательно греющих уши и глазеющих сотрудников офиса возникли небольшие трудности с дыханием. Пара девушка вроде как не заметила. «Была небольшая проблема со снайпером из барык, но я его скрутила и передала полиции перед уходом. Мне не хотелось, чтобы он подстрелил кого-то из ваших людей. Помимо этого все было замечательно». «Да, вы упоминали. Как досадно», — Дин не про себя ухмыльнулся нескольким странным взглядом, перескочившим на него. Мистер Эберт начал понимать, о чем его дочь говорила, что сказать или сделать что-то нестандартное как бы между делом было довольно весело. «Да, с его стороны это было грубо», — рассмеялась та, «хотя стрелял он хорошо, только раз промазал», и, посмотрев на конверт у себя в руке, улыбнулась, затем сложила его и убрала в один из карманов. «Спасибо вам за это большое. Если Союзу потребуется помощь, просто звоните, и я посмотрю, что могу сделать». «Спасибо, Сауриал, это очень любезно с вашей стороны», — та вежливо раскланялась с ним. «Возможно, вы хотели бы провести небольшую экскурсию по этому месту?» Дин не бросил взгляд на часы. «Я как раз собирался домой, так что это не проблема. Это было бы очень мило. Благодарю вас, мистер Эберт», — ответствовала девушка-ящер. «Зовите меня Динни», — предложил ей собеседник, подавляя ухмылку. «Пойдемте со мной, и я все вам тут покажу». Они покинули помещение администрации, тихо переговариваясь, а офисные работники позади смотрели друг на друга и вернулись к работе только через несколько минут. Легенда о Динни Эберте набирала силу. Один, скорее всего, имеется в виду нож типа Бенчмади Марсли и Глоры 150 БКСН или Антария МК-3 навык Нифе, используемые морскими котиками, довольно большие и универсальные ножи для выживания. А поскольку мисс ополчение фанатеет по американскому вооружению, два в этой фразе обыгрывается прилагательное «сани», означающее как в своем уме, так и работоспособный. Глава 24. Сестры и предложения. Эми оторвалась от романа, снова посмотрела на сестру, затем слегка вздохнула и, положив закладку, закрыла и отложила книгу. «Черт, Вики, да что с тобой такое?» — спросила она более-менее сочувственным тоном. С того момента, как ты наехала на ту новенькую, все время киснешь. Ты извинилась, она приняла извинения, так чего ты все еще ходишь, будто кто-то тебе в хлопья написал. Вики, сидевшая в кресле у окна сестриной спальни и пялившаяся на горизонт, повела плечом. Эми с любопытством наблюдала за ней из постели. Сестра завалилась после обеда, буркнула что-то похожее на приветствие и рухнула в кресло, точно золотой блондинистый сток из депрессии, что с точки зрения Эми было странно и раздражало. Ей хватало собственной тревоги за них обеих, вклада от сестры никак не требовалось. Ну или она хотя бы могла заниматься этим у себя в комнате. Ковыряя облупившуюся краску на подоконнике длинным ногтем, Вики вздохнула. «Не знаю, правда, я беспокоюсь, напугана, в унынии», она снова дернула плечами. «Это сложно передать словами». «Конечно, Сауриал может быть жуткой», заметила целительница. «Я в курсе, что ты рассказала за ланчем. Очевидно, что она не только нелепо сильная и быстрая, но еще обладает к тому же какими-то странными силами, но подобное не настолько уж необычно для кипов. Она просто мешок с очень мощной дозой бугая, верно?» Вики на секунду подняла на нее глаза, затем вернулась к уничтожению труда маляров. Эми поморщилась, когда сестрица оторвала довольно длинную полоску белой глянцевой краски, на секунду приняв виноватый вид и поспешно попытавшись приладить ее обратно. Когда блондинка подвинула палец, полоска отвалилась и упала на ковер. «Упс, дура, прекрати уничтожать мой интерьер и объясни, в чем проблема», вздохнула Эми, поднимаясь с постели и перемещаясь в кресло рядом с сестрой, перетащив его так, чтобы смотреть на ту более прямо. Блондинка не сразу кивнула, но наконец слегка приоткрылась. «Пожалуй, отчасти дело во мне. Я сделала реальную, настоящую тупость просто потому, что разозлилась на Дина. Это даже не была его вина, я же знаю, и печально, что я вечно так легко слетаю с катушек, а отчасти в том, что она приняла извинения. Ради бога, ты о чем?» Несколько озадаченно поинтересовалась Эми. «Это же хорошо, правда?» «Да, наверное», пробормотала блондинка. «Но я не могу пройти мимо того, что сорвалась из-за банальной ерунды и из-за этого рванула искать драку, при том, что на нее по-настоящему наорали и оскорбили, а она просто сделала вид, что это ничего. На самом деле, она спрашивала у мамы, в порядке ли я, и мама думает, что тут никакого подтекста не было, и что это говорит обо мне как о человеке. Это не считая того факта, что кто-то пытался убить ее больше того часа, а она сказала только, что это было грубо. Да любой другой кейп, которого я когда-либо встречала, пускай даже не помер бы, рвал и метал бы из-за такого, а не смеялся». И Вики коротко улыбнулась, добавив: «Можешь себе представить, что было бы, начни кто-то так палить по Лунгу, да он спалил бы полгорода просто в отместку за оскорбление, даже если бы не был ранен». «Лунг просто не замечен в наличии чувства юмора», признала Эми с кривой улыбкой. «Однако, насколько я знаю, если достать его в голову из крупнокалиберной винтовки прежде, чем он примется расти, будет хороший шанс убить мерзавца. А потом ты тост с корочкой», она подумала и продолжила. «Вообще-то, теперь я могу это сказать, я несколько удивлена, что никто никогда такого не пробовал. У него не так уж много друзей. Может, пытались, и не сработало», хмыкнула Вики, скатываясь обратно к угнетенному виду. «Из того, что я видела вчера, Сауриал номер не пройдет, что в некотором смысле чертовски пугает». Блондинка посмотрела на сестру. «Ты этого не видела. Слышать о таком — это одно, а вот видеть, как кто-то носится по площадке как по автостраде, нарезая шестифутовым мечом стальные манекены на маленькие дольки и смеясь над этим — это неуютно. Конечно, если она саданет по мне такой штукой, я просто отправлюсь в полет, в первый раз. Проблема в том, что она такая быстрая, что может повторить прежде, чем мое поле перезагрузится, и я так запросто помру. Однако, многие кипы технически могут тебя убить, и раньше это тебя не останавливало и не заставляло вести себя таким образом», заметила Эми. «Наверное, это правда. Просто тут еще одна штука во всем этом несусветном дерьме. Она действует не как кто-либо из кипов, кого я хоть раз встречала, даже не как дела 53. Она, похоже, полностью в ладу с собой, даже при том, насколько иначе выглядит, а это странно. Если бы такое случилось со мной, уверена, что всего за пару недель или около того, как выходит со слов Дина насчет длительности ее деятельности, насколько это кому-нибудь известно, я все еще рыдала бы, свернувшись клубочком по поводу своей внешности. «Она довольно сильно отличается от обычного человека», — улыбнулась Эми, вспоминая просмотренные ролики с Пхо. «Но, насколько могу судить, личность достойная. Знаю, всем, кто ее встречал, кроме преступников, она нравится. Неким извращенным образом она мне нравится. Дружелюбная, вежливая, явно счастливая и тупо умелая. И это часть проблемы, она нравится даже тем, кто считает ее жуткой. Это странно. Она выглядит так опасно, пожалуй, но ведет себя так, будто только и мечтает стать вашим другом. Ну, когда не изображает выскочившего из чужого монстра». На секунду задумалась Эми. В самом деле, людей, а частенько и копов, которые отзывались на Пхоаки и перептили лестно, было на удивление много, настолько, что это было несколько странно для столь короткой активной карьеры. «Может, она властелин какого-то типа и влияет, чтобы нравиться им», — пошутила целительница. Вики вскинула голову и уставилась на сестру расширенными глазами. «О господи!» — выдохнула она в ужасе. «Ты серьезно так думаешь?» — Эми рассмеялась и покачала головой. «Нет, не думаю. Я считаю, она просто счастливая и вежливая особа, которая мила с людьми, так что те в свою очередь милы с ней. Так бывает», — брюнетка обозрела сестру и саркастично добавила. «В любом случае, почему из всех людей об этом волнуешься именно ты, девочка с аурой?» «ПП, тот случай, когда традиционный перевод не работает, в обращении обыгрывается канонное произношение геройского имени Глоры Гирл равно Аура Гирл. Я стараюсь это контролировать», — смущенно вспыхнула Вики. «Не слишком серьезно», — отбила подачу Эми. Румянец усилился. «Ты же знаешь, тебе действительно следует за этим следить. Дин мне то же самое твердил в нашу предпоследнюю ссору», — усмехнулась Вики. «А ты думала, из-за чего мы разругались?» Ее сестра покачала головой, не сдержав вздоха, но чувствуя удовлетворение. «Странная ты девушка, Вики. Но ты все равно меня любишь, верно?» Скользнувшие по лицу Эми выражение, она покраснела и не стала отвечать. Пусть та быстро его убрала, Вики озадачила. А сестра, за пару секунд вернув самообладание волевым усилием, обернулась. «Дурочка, ты моя сестра. Конечно, я тебя люблю», — сварливо заявила младшая Даллан. «Кончай хандрить. Сауриал не собирается причинять тебе вред, даже если может, если только ты не учинишь чего-то похуже обзывалок, так что не заморачивайся. Мне надоело слышать про нее. Сауриал то, Сауриал это, весь обед, да еще и после школы. Как будто Дин с дружками не могут поговорить о чем-то другом. Раздражает. Окей, можем поговорить о чем-нибудь еще». Вики это Филиппика застала врасплох, но все-таки взбодрила. «Спасибочки», — Эми слегка дулась, но чувствовала немалое облегчение, что может переключиться с чересчур близкой для сестры темы. Хотя ей действительно хотелось бы посмотреть, как работает тело девушки-ящера. Это было занимательно и, возможно, не так скучно, как вся ее жизнь. Целительница вздохнула про себя и переключилась на щебет сестры на тему глупости, которую одна из ее приятельниц учинила с машиной своего папочки. Стоило признать, это было довольно забавно. Блондинка заметно взбодрилась, пока рассказывала, и вскоре более или менее вернулась в норму. Среда, 2 февраля 2011 г. Мэр Криснер посмотрел на довольно вычурные металлические часы на столе. Подарок от старого друга из Бостона весьма высококлассной работы. Если его следующая встреча пройдет по графику как обычно, то в любой момент, менее чем 15 секунд спустя, старомодный интерком на столе, он сохранял свое место исключительно потому, что чем-то нравился Рою, издал прерывистое жужжание. «Да, Мария», — ответил хозяин кабинета. «Господин мэр, ваш посетитель на 3:30 прибыл», — раздался из спикера голос секретаря. «Пожалуйста, пригласите его», — распорядился начальник, вставая и выходя из-за стола. Секундой позже дверь открылась, и знакомый силуэт Дэнни Эберта, главы отдела кадров Союза докеров, человека, который, по всеобщему мнению, и приводил Союз в движение, чтобы он сам не говорил, перешагнул порог. «Здравствуй, Дэнни», — протянул руку Рой. Гость ответил на рукопожатие своей фирменной хваткой. «Рад снова тебя видеть. Хорошо выглядишь». Что было правдой, человек перед ним выглядел более счастливым, спокойным и вообще лучше, чем когда-либо за последние годы. Постоянная угнетенная сутулость отсутствовала. Мистер Эберт выглядел уверенным и готовым ко всему, что могло на него обрушиться. Роя это устраивало. Представитель Союза ему нравился и вызывал уважение, хотя было несколько случаев за столом переговоров, когда он искренне желал, чтобы собеседник выбрал себе другую карьеру, не такую проблемную для городской администрации. Скажем, производство взрывчатки на дому или что-то столь же милое и ненавязчивое. Пряча улыбку, вызванную нелепой мыслью, мэр направился к паре кресел у стены офиса с маленьким столом между ними, в не столь формальную обстановку, чем по любую сторону рабочего стола. «Присаживайся, могу я что-нибудь предложить?» «Спасибо, мэр Криснер», — довольно отозвался Динни. «Если можно, немного воды». И переместился в кресло, пристроив рядом свой портфель, с которым ходил, сколько Рой его помнил, свадебный подарок от жены. Криснер на другую половину кабинета отошел к маленькому холодильнику рядом со столом, достал пару бутылок воды, затем пару хрустальных стаканов из буфета выше, принес оба комплекта обратно и разместил на столе. «Угощайся, уверен, что больше ничего не хочешь». «Нормально, спасибо», — ответил Динни, снимая со стеклянной бутылки крышку и переливая половину содержимого в стакан, и сделал глоток. Рой в другом кресле последовал его примеру. «Как дочь?» Задавая вопрос, мэр изучающе смотрел на собеседника. «Тейлор, так, спасибо, очень хорошо», — широко улыбнулся Динни. «Перевелась в Аркадию после одной небольшой неприятности в Уинслоу, давшей нам понять, что ее там не ценят. Вступительные тесты в пятницу прошли прекрасно. Она приступила в понедельник и, кажется, пока получает удовольствие, уже завела пару друзей». «Рад это слышать», — покивал Рой, снова отпивая воды и слушая. «Я бы хотел что-нибудь сделать с Уинслоу. Эта школа опустилась ниже, чем мне хотелось бы, но, чтобы предпринять что-то сверх простой поддержки текущей ситуации, нужна прорва денег, которых просто нет», — мэр чуть заметно вздохнул. Дин непонимающе кивнул. «Бюджет не рассчитан на большие проекты по реконструкции, а я боюсь, что к этому все и придет. Однако Аркадия вроде бы в порядке», — заметил Динни. «Вопрос встает чаще, чем ты думаешь», — снова вздохнул Рой. «Проблема в том, что Аркадия частично субсидируется в частном порядке людьми с большими карманами, которые, конечно, и посылают туда своих детей, и они в целом мало заинтересованы в спонсировании других школ. Я направлял обращение, но пока ответ каждый раз отрицательный. Понимаю, досадно, но, я бы сказал, что жизнь не идеальна. Я просто рад, что Тейлор теперь ходит туда». Динни чуть качнул головой и наполнил стакан. «Она была несчастлива в Уинслоу и не показывала все, на что способна. Но ты бы видел, как она изменилась и расцвела за то немногое время, которое прошло с перевода. В некоторых отношениях совсем другой человек», — мужчина ухмыльнулся. «Так похоже на Аннет, что ты просто не поверишь, и унаследовала от нее не только внешность. Решительная юная леди. Я прекрасно помню Аннет», — усмехнулся Рой в ответ. «Потерять ее вот так, совсем молодой, было трагедией». «Да, было», — отозвался гость с застывшим на мгновение взглядом. «Впрочем, у меня осталось о ней достаточно напоминаний, а одно из них — это лучшие в моей жизни, такие вот дела. Ну хватит обо мне, как твоя семья. Рари в порядке, спасибо, Кайла и Деб тоже. Я передам Деб, что ты спрашивал, ей понравится». «Отлично, рад слышать. А вот племянница недавно приболела. Как мне сказали, начались головные боли. Надеюсь, там ничего серьезного, ей же только 12. Слишком молода для большинства скверных ситуаций, которые приходят на ум». Рой со вздохом покачал головой. «Она хорошая девочка, но такая серьезная большую часть времени. Я должен навестить брата и поднять ей настроение подарком или чем-то в том же духе. Ну и ладно, уверен, она придет в себя, молодежь очень легко поправляется». «А да, определенно, поверь», — кивнул Динни со знанием дела. Покончив с любезностями, Рой откинулся в уютном кресле со стаканом воды и изучающе посмотрел на гостя, который только улыбался в ответ на интерес. «Ну ладно, Динни, что я могу сделать для союза сегодня? Боюсь, на данный момент у нас не намечается никаких больших контрактов, хотя может образоваться один или два краткосрочных проекта. Мы о них еще поговорим в свое время, но сейчас мы не столько ищем работу, сколько готовим предложение». Улыбка Динни стала какой-то таинственной. Рой остро посмотрел на докера, он чертовски хорошо знал, этот тип всегда имеет в виду свой интерес, и медленно повторил. «Значит, предложение, именно, предложение, которое может серьезно помочь городу, ну и, должен признать, моим людям тоже». Улыбка Динни ширилась. но оно несколько необычно. Рой стукнул опустевшим стаканом по инкрустированной поверхности столика и наклонился вперед. Насколько необычно, голос мэра был исполнен подозрения. Достаточно, а голос Дин не полнился весельем. Наконец он поставил стакан на стол и встал, затем подошел к окну, выходящему с шестого этажа на залив в северном направлении. «Господин мэр, не могли бы вы подойти сюда на минуту?» Тот, заинтересовавшись, выполнил просьбу и встал рядом с гостем, указывавшим на залив. Рой посмотрел в указанном направлении. «Как насчет того, чтобы убрать вот это?» – тихонько произнес Динни. Рой уставился на это, затем перевел взгляд на лицо собеседника. Тот, похоже, был серьезен. «Танкер, именно». На комнату на несколько секунд упала тишина, пока мэр лихорадочно думал. Динни не был известен склонностью к шуткам, хотя определенно имел хорошее чувство юмора. И тот еще характер, если умудритесь его зацепить, что никогда хорошо не кончалось. Но в данный момент Эберт, похоже, просто терпеливо ждал честного ответа. «Полагаю, это было бы здорово, но ты, по идее, должен лучше меня знать, насколько это невероятно дорого. Подъем судна и в лучшие времена удовольствие не из дешевых, а времена не лучшие. В любом случае, как это вообще можно провернуть? Эта хрень должна весить как минимум 1000 тонн. 31600, кивнул Динни. Согласно записям, возможно, меньше, поскольку часть оборудования сняли или растащили за годы, но порядок такой. Это же до черта стали резать и оттаскивать, заметил мэр, оглядываясь на огромный старый корабль в нескольких милях на горизонте. Определенно, потребуются годы. Да и что ты с ним будешь делать? Снова спустить на воду будет практически невозможно. Я точно знаю, что там не менее дюжины здоровых дыр в корпусе, оставленных скалами, когда он тонул. Верно. Но, при действующей цене в примерно $235 за тонну высококачественного стального лома, это составит чуть менее $7,5 миллионов, которые просто там ржавеют. Это только сталь, там есть и другие металлы, с более высокой стоимостью, в машинном отделении, грибных валах и прочем в том же духе, так что, скажем, от 8 до 8,5 миллионов долларов, насколько мы можем судить, принадлежащих городу. Сумма Роя несколько ошеломила, не то чтобы она была громадной, но и не баран чихнул. «Окей», — ответил он, не вполне уверенный, куда клонит собеседник. «Но даже если так, очевидно, что подъем обойдется примерно во столько же. Но даже если так, гавань будет разблокирована и позволит швартоваться кораблям большего размера. Чертова корыта полностью блокирует глубоководный фарватер в заливе. Пройти мимо могут только относительно небольшие траулеры или грузовые суда. Вода по обе стороны слишком мелкая для судов с очень глубокой осадкой. Не говоря об обломках на мелководье, что делает опасным даже его. Естественно, что порт умирает». Динни с мэром вздохнули от наплыва воспоминаний. «Не так уж много времени прошло с тех пор, как ты каждый день видел отсюда несколько дюжин судов и тысячи человек, работающих там внизу. Эти дни прошли, Динни», — печально отозвался Рой. «Не обязательно». Мужчины переглянулись. Затем Динни отошел и снова уселся, отставив стакан и пустую бутылку из-под воды в сторону, а на их место поставил портфель. Щелчок открывающихся замков громко отдался в тишине офиса. Представитель Союза докеров достал папку с толстой стопкой листов и положил перед Роем, тоже вернувшимся на место. «Это очень предварительные прикидки, многое упущено, но здесь основное», пока Рой смотрел на документ с взлетевшими бровями, заговорил Динни. «Однако я проконсультировался со специалистом по подъему, демонтажной верфью с западного побережья, специалистом по морскому праву, архивам и даже морским биологам. Это возможно, даже довольно легко исполнимо при некотором внимании, и это оживит порт, создаст или поддержит 800 рабочих мест только в первый год и, возможно, даже позволит снова открыть паром. Ты, конечно, в курсе моих взглядов по этой теме». «Слишком хорошо, Динни», — хмыкнул Рой, открывая доклад и вчитываясь в первую страницу, реферат предложения. Брови уползли под линию волос уже после первых двух параграфов. «Ты это не серьезно?» «Серьезно. Очень даже», — когда Рой бросил на Динни взгляд, он смотрел туда же. Заинтригованный мэр закончил чтение, положил документы и откинулся в кресле. Динни терпеливо ждал. Сам проект занимал только 8 страниц, остальная часть стопки состояла из навигационных карт залива, доказательства права собственности на, судя по всему, минимум 90% брошенных в нем судов, карт кладбища кораблей, топологического сечения рельефа устья залива и еще множество документов, большинство из которых явно сбили в комплект в спешке, но, насколько мэр мог судить, все сходилось. Чувствуя легкую слабость, Рой закрыл доклад и уронил папку на стол, положив сверху руку. «Это возможно? Реально? Да, я так думаю. Я осознаю, насколько дико это выглядит на первый взгляд, но я действительно полагаю, что это можно сделать. Паралюди, о которых идет речь, рады пожертвовать временем и усилиями ради города, они не желают нажиться на ситуации. С точки зрения закона это все значительно упрощает. Юристы, с которыми я разговаривал, полагают, что такой поворот более чем возможен, если правильно сформулировать контракт». Динни снова погрузился в молчание, дав Рою возможность подумать. Мэр встал и подошел к окну, вперев взгляд в кладбище погибших кораблей, которое медленно окрашивалось оранжевым в лучах заходящего солнца. «Все кладбище, залив, все, таков план», — улыбнулся Динни, когда Рой на секунду обернулся. «Сначала расчистить место в доках, для этого может понадобиться снести несколько складов, которые все равно заброшены, а вдобавок принадлежат городу и также должны содержать достаточно стали, чтобы переработка того стоила. Выровнять на площадке уровень земли. У одного из складов имеется подвал, его необходимо заполнить бетоном, это просто и не слишком дорого. Заменить покрытие на всем участке, добавить опорные стены и зоны адсорбции для любых стоков, все такое. Это несложно и стоит немного, да и процесс знакомый. Когда зона демонтажа будет готова, что, по нашей оценке, должно занять около 2 недель, может, меньше, если я привлеку к работе достаточно человек, займемся танкером. Его оттащат в доки и откачают воду из трюма, поскольку в нем будет полно всякой дряни, которая не должна утечь в залив. Затем разрежут и вытащат на берег. Мои люди запросто разберут отрезки на куски поменьше, отберут все, что не относится к стали, затем погрузят материал в вагоны. Чтобы соединить депо с основной веткой, необходимо перестроить примерно 500 путей, которые слишком повреждены для ремонта. Но меня заверили, что на это уйдет самые большие 2 недели, так что работы будут завершены в то же время, что и подготовка площадки. У нас даже железнодорожное полотно в запасе есть, осталось от модернизации в конце 70-х. Рой развернулся и застыл у окна, внимательно слушая. Стальные обрезки отправим по железной дороге. В пределах 200 миль расположено 6 металлургических комбинатов, способных переработать столько лома по цене на уровне, про который я говорил. А исходя из того, что я смог узнать из осторожных расспросов, по крайней мере 3 из них отчаянно нуждаются в металле и, весьма вероятно, запросят на контракт столько железа, сколько мы сможем дать. Когда покончим с танкером, на это уйдет 3 месяца с командой, скажем, в 100 человек, деньги с продажи можно будет использовать на углубление дна гавани, хотя пара человек, которому в конечном счете принадлежала идея, может и готов помочь по этой части. Тогда станет возможно принимать грузовые суда больших размеров, что в свою очередь упростит вывоз прочего лома. Мы можем проложить дорогу через кладбище, по минимальной беглой оценке там стали на продажу более чем на 65 миллионов долларов, цена пары супертанкеров в судах поменьше, может быть, значительно больше. На дне залива Вейл почти ушло множество кораблей, записи о которых не полны, а некоторые из них здоровенные, не говоря о по меньшей мере дюжине корпусов на плаву. Их тоже можно продать целиком или восстановить. Динни остановился перевести дыхание. Рой уставился на него в полном шоке. Очистим кладбище, останется почти 3 квадратных мили земли, готовой под промышленную застройку прямо рядом с водой, полностью принадлежащей городу и вновь доступной. К тому же освобождается проход для парома, ну, это бонус. Не говоря о притоке именно того опыта, который нам нужен для возрождения порта, фондов, чтобы его оплатить и работы для людей, чтобы запустить дело. По грубым расчетам мы отобьем более 10 миллионов долларов за 3 года сверх транспортных затрат, оплаты труда и материального обеспечения, вошедших в расчет. Но косвенная окупаемость может превысить эту сумму не меньше, чем на порядок за тот же период. И куда больше за десятилетие, эта затея может привлечь в бей до черта деловой активности. Нам понадобится вложиться в кое-какое оборудование, большая его часть сохранилась в запасе с прежних времен, но что-то слишком старо, что-то свое отработало, а кое-чего просто нет в достаточно больших количествах. Большие объемы кислорода и топлива для автогена и горелок, новые вагоны и запчасти к некоторым из старых, которые все еще стоят в депо, все в таком духе. Ничего особенного, просто обычное тяжелое промышленное оборудование. Многое можно даже приобрести бэушное, это сэкономит большую долю затрат. Мы сможем при необходимости его улучшить, когда начнут приходить деньги, а работы по ремонту означают еще больше рабочих мест. В сгустившейся тишине Докер смотрел на уронившего челюсть мэра. Это определенно амбициозный план, Динни, наконец смог заговорить Рой. Динни отметил замечание кивком, но не произнес ни слова. «Слишком амбициозный», — подумал вслух хозяин кабинета. «Не думаю, сэр. Узкое место — это танкер. Даже без помощи привлеченных паралюдей, если он исчезнет, а гавань станет глубже, мы можем устроить все старыми добрыми средствами. Дело потребует на несколько лет больше, но все еще будет реализуемо». «Цифры в докладе», — Эберт повел плечом. «Меня заверили, что будут рады помочь со всем проектом или с любым разделом по вашему желанию. Они не желают лишать людей работы, но в то же время больше не желают видеть, как город приходит в упадок. А вы не хуже меня знаете, что Брактон-Бей умирает. Если мы ничего не предпримем достаточно скоро, может быть слишком поздно». «Печально, но факт», — кивнул Рой в глубокой задумчивости. «Банды нас убивают, мы все время балансируем на краю пропасти. Если мы сможем вкачать в городскую экономику больше средств и не дать им немедленно исчезнуть в карманах Лунга или Кайзера, эффект будет серьезный. В конце концов, большинство проблем с наркотиками, а именно они подпитывают банды, по сути, результат отчаяния бедняков. Им просто нечего терять. Но дай им работу, даже самую простую, и терять будет что?» – заметил Динни. «Начать с дна и плясать оттуда. Что насчет безопасности и банд?» Страница 5. «Единственная дорогостоящая вещь – это оборудование, а большая его часть настолько тяжелая и узкоспециализированная, что в первую очередь не окупит усилий на кражу, не считая пары технарей. Мы сможем организовать достаточно надежную охрану, просто установив большой забор вокруг всего участка, кроме берега и поставив пару охранников. Так мы поступили в комплексе Союза. Больше рабочих мест. Начальные инвестиции довольно высоки, но вполне обоснованы и легко могут проводиться поэтапно. Сам по себе лом хоть чего-то стоит в объемах, измеряемых тоннами, так что, если не закладываться, что кто-то сопрет целый состав, это не та тема. Ну, а если сопрет, нафига нам страховка?» Динни улыбнулся и снова прервался. «Иисусе!» – вздохнул Рой, пролистал открытый доклад и посмотрел на реферат, после чего проскочил до таблицы намеченных затрат и тщательно ее изучил. «Это я не уверен, как это назвать. Хорошая идея, совершенно безумная идея, но настолько сумасшедшая, что может и сработать», — мэр ухмыльнулся фыркнувшему Динни. «Уверен, что этот твой парачеловек справится. Вполне, как бы безумно это ни звучало, запросто. В Брактон-Бей есть кейп с такого рода силой», — поразился Рой. «Технарь? Довольно странно, но нет», — улыбнулся гость. «Эта часть побудет сюрпризом, но они могут сделать все необходимое. Ты в этом абсолютно уверен?» «Вполне. Кое-какие предварительные эксперименты уже прошли», — от выражения лица Роядин не пришлось давить смешок. «Осторожно, но это не так уж сложно устроить. Конечно, СКП слетит с катушек, когда увидит, так что я почти поддался искушению ничего им не говорить, просто чтобы увидеть выражение их лиц. Но мы должны быть выше подобного». Рой воззрился на посетителя и начал смеяться. «Боже, могу себе представить выражение лица Пикгат, если она как-то выглянет в окно, а танкер улетает или что-то подобное. Ее же кондрашка хватит на месте». Некоторое время он давился от смеха, мотая головой. Хотя Криснер уважал директора СКП, но относил ее к лицам, с которыми старался иметь дело пореже. Дело она знала, но в общении была тяжелой. «Паралюди, которых ты нашел, связаны с СКП», — полюбопытствовал он. Динни улыбнулся. «Эта персона в определенной степени уважает СКП, но желания вот так сразу напрямую привязаться к ним не имеет», — сухо произнес Докер. «Хотя подозреваю, что, когда они станут известны по своим делам, СКП в них будет очень заинтересована. Не то, чтобы это принесло им много пользы, если паралюди решат, что не хотят иметь с ними ничего общего. С ними несколько затруднительно вести дела, вовсе нет. Просто опасно, если чересчур давить или угрожать», — снова пожал плечами Динни. «Лично я, впрочем, доверил бы им жизни меня и дочери в любое время. Это, должен сказать, не относится к СКП, что довольно грустно». Ошеломленно покачав головой, Рой закрыл папку. «Динни, я собираюсь очень крепко над этим подумать. Это очень уж серьезный шаг, и если я облажаюсь, неудача будет громкой. Никто из нас не выйдет из этой истории невредимым. Знаю, но я верю в план». Спустя пару секунд Рой вздохнул, но кивнул. «Слушай, иди и доработай это до большей конкретики. Выстрой все факты и цифры правильно. Принеси, когда будет готово, и я снова прочитаю. Я тем временем постараюсь все обдумать, но...» Он замолчал. Динни кивнул. «Все в порядке, сэр. Спасибо, что выслушали мою безумную идею. Спасибо, что приволок ее ко мне. Наверное», — Рой улыбнулся вставшему гостю, — «я действительно надеюсь, что ты прав насчет этого. Дело может быть замечательным, но мы должны быть уверены. Я продолжу работать над ним втихую», — отозвался Динни. «Не хочется выпускать хоть что-то на публику, пока не будем готовы. Боюсь, это может вызвать полный набор проблем, но, если повезет, я смогу представить более детальный доклад где-то через неделю». «Прекрасно. Я должен буду проверить его, но подожду, пока ты подготовишь подробности». Криснер протянул руку, чувствуя, что денек на глазах становится лучше. Динни Эберт вполне мог оказаться сумасшедшим, но он обладал и честолюбием, и здравомыслием, а эти две способности редко ходили рука об руку. А последняя вообще встречалась так редко, что почти была своего рода суперсилой. Динни пожал протянутую руку, убрал бумаги обратно в портфель и удалился, сверкнув на прощание улыбкой. Рой повернулся к окну и уставился на темнеющий силуэт огромного танкера. Он так долго маячил на заднем плане, что было действительно сложно представить, как этот вид будет выглядеть, когда корабль исчезнет. Но мэру внезапно стало довольно интересно прояснить этот вопрос. Глава 25. Визиты и догадки. Четверг, 3 февраля 2011 г. Рой встретил улыбкой сестру, появившуюся в распахнувшейся двери. «Рой», — обрадовалась женщина, — «тебя неделями не видать. Каким ветром к нам занесло?» Мужчина вошел в дом и обнял родственницу, едва дав той закрыть дверь. «Привет, сестренка», — улыбнулся он. «Мне про вас вчера посетитель напомнил, так что решил, что следует заскочить. Я был так занят, что весь месяц времени буквально ни на что не хватало, так что самое время отвлечься. Как Джим с Диной?» Сестра Черил снова улыбнулась. «Джим в порядке, он в гостиной. Дина в постели, на этой неделе ее головные боли стали хуже. Бедняжка. Врачи нашли, что не так?» — осведомился Рой, повесив пальто, сняв обувь и следуя за Черил вглубь дома. Сестра покачала головой. «Пока нет. Во всем остальном она очень здоровая и активная. Они думают, это возможно мигрень, но не уверены, что ее вызывает. Дину записали на понедельник на дополнительные тесты». Они вошли в гостиную. Его зять, задумчиво хмурясь, разглядывал стопку документов, но вскинул взгляд на звук. «О, Рой, привет», — усмехнулся он, откладывая дела и поднимаясь на ноги. «Как дела? Как там мэрство поживает?» «Превосходно, Джим. По обоим пунктам», — улыбнулся Рой, пожимая руку мужу сестры и устраиваясь в выделенное кресло. «С деньгами туго, как всегда, банды просто кошмар. Хотел бы я, чтобы Кайзер с Лунгом друг друга поубивали и упростили всем жизнь, но в остальном...» — он хмыкнул на смех Джима и Черил — «могло быть хуже. На самом деле, вчера у меня был очень интересный разговор с Динни Эбертом из Союза докеров. Он дал основания полагать, что при некотором везении дела скоро могут пойти намного лучше». Супруги посмотрели на него с интересом. «Рой, ты о чем?» — полюбопытствовала сестра. «Я пока не могу вдаваться в детали, но тема сможет убрать тут массу проблем, не говоря о спасении множества рабочих мест». Мистер Криснер озадаченно помотал головой. «Мне все еще сложно уместить все в голове, но мужик мыслит масштабно, отдаю должное. И, похоже, знает, о чем говорит». Тут все трое обернулись на раздавшийся от двери звук и увидели миниатюрную девочку 12 лет, стоявшую в проеме с немного уязвимым видом. Встретившиеся с гостем глаза чуть расширились, и девочка просияла улыбкой. «Дядя Рой», — рванула она к мужчине, — «100 лет к нам не заглядывал». «Знаю, милая, прости», — улыбнулся тот, подвигаясь в кресле, чтобы освободить место. «Давай сюда», — девчушка юркнула ему под бочок и со счастливым видом прислонилась к дяде. «Рада, что ты пришел, дядя Рой. Мне скучно. Как самочувствие, Дина?» — уточнил старший родственник. Девочка дернула плечом. «Болит, но не сильно. Бывает хуже. Как школьные дела?» «Тоска», — вздохнула Дина. «Ты мне что-нибудь принес?» «Есть такое дело», — усмехнулся мэр. «Иди посмотри в пальто. Правый карман. Под смех Джима Счерил племянница с улыбкой соскользнула с кресла и выбежала из комнаты. «Ты ее балуешь», — обвинила его сестра. «Ну, разумеется, балую», — ухмыльнулся мужчина. «Она моя единственная племянница». Вернувшись с коробочкой в подарочной упаковке в комнату, Дина уселась на свое место и принялась тщательно ее изучать. Потом осторожно потрясла. «И что это?» — спросила она. «Открой и узнаешь». Девочка, сосредоточенно нахмурившись, аккуратно распустила ленту, удерживавшую зеленую оберточную бумагу, и сняла ее, не повреждая. На лицо Роя снова наползла усмешка. Его собственная дочь делала точно так же, а вот сын просто срывал бумагу как можно скорее. Может, дело было в том, что он мальчик. Под бумагой оказалась маленькая коробочка с картинкой спереди, заставившей девочку улыбнуться. Дина подняла крышечку и обнаружила под ней маленький навороченный музыкальный плеер, сработанный так тщательно, точно был ювелирным изделием. «Надеюсь, тебе понравится, Дина. Я знаю, как сильно молодежь увлекается этой вашей музыкой». Та извлекла его из пористой укладки и тщательно изучала, крутя в руках, пока не нашла и нажала кнопку активации. Гаджет мягко бипнул, и маленький дисплей засветился. Девочка пару секунд поигралась, тыкая в экран и перебирая иконки, затем нашла в коробке мануал и принялась сосредоточенно читать от корки до корки. «Спасибо, дядя Рой», искренне, хотя и рассеянно, поблагодарила она. «Всегда пожалуйста, принцесса», отозвался мужчина, проводя рукой по волосам племянницы. «Спасибо, Рой», улыбнулась ему сестра. «Это много значит для нее. Она теперь целыми днями сидит дома. Школа присылает задания, и она их выполняет, но даже так страшно скучает большую часть времени. Жаль такое слышать, Чирил», честно сознался Рой. «Это должно быть очень сложно для вас всех». «Не лучшая ситуация», рассудительно согласился Джим. И, поднявшись с кресла, добавил: «Хочешь выпить?» «Спасибо, немного». Со льдом. Вскоре Рой обнаружил в руке небольшой тумблер ПП, рот широких стаканов с толстым дном специально для виски со льдом. Иногда еще называются Old Fashioned Rocks, полные янтарной жидкости с парой кубиков льда. Дина посмотрела на эту картину, сморщила носик и вернулась к чтению документации на ее новую игрушку, отчего все трое взрослых рассмеялись. «Как у вас в семье, ладите?» — поинтересовалась Чирил. «В целом неплохо», — улыбнулся Рой. «Рари, похоже, радуется жизни, Кайла, очевидно, хорошо справляется в школе, а Деб занята всякими проектами. В общем, жаловаться ни на что. Хорошо, у нас в основном примерно так же, не считая бедняжки Дины». Девочка подняла глаза, услышав свое имя, слегка улыбнулась и вернулась к прежнему занятию. «Ладно, что за большой секретный проект?» «Это большой секрет, так что не могу сказать», — Рой рассмеялся, отчего Джим забавно понурился. «Простите, в настоящий момент это довольно щепетильный вопрос, но, если повезет, я смогу вам рассказать в ближайшие недели. Хотя, если мы справимся, дело будет серьезное. Если дела пойдут так, как думает Динни, мы сможем оживить город настолько, что я с трудом могу поверить. Никогда его не встречал, но слышал довольно много», — задумчиво сообщил зять. «Это не у него жена не так давно умерла?» «Да, авария на дороге. Очень печально. Ей было всего 35, это была действительно умная, веселая женщина. Дочь, вероятно, похожа на нее, но мы никогда не встречались. Впрочем, она недавно перевелась в Аркадию, и Динни говорит, что хорошо справляется, это здорово. Бедолага реально долго убивался по жене, но, похоже, совсем недавно как следует собрался, если то, что я видел вчера, что-то значит». Рой улыбнулся. «Думаю, дело во многом было в его дочери. Что бы ни привело к переводу из Уинслоу в Аркадию, это, похоже, в итоге пошло им обоим на пользу». «Боже, Уинслоу», — побледнела Чирил. «Я там как-то была, ужасное место. Ради всего святого, Рой, почему ты с ним ничего не сделаешь? Слишком много денег нужно, сестренка. Выше крыши. У нас просто столько нет, если не поднимать налоги, что наверняка развяжет гражданскую войну местного масштаба. Ни у кого нет денег на этот вопрос, если не считать считанных персон, которые просто не будут платить». «Так или иначе», — мэр несколько фаталистично пожал плечами. «Может, я и мэр, но знаю, у кого в этом городе настоящая сила. Я не тупой». Однако, чуть подумав, он зло ухмыльнулся. «Если план сработает, это может здорово измениться. Если ситуация обстоит именно так, тебе определенно стоит это сделать, Рой, что бы там ни было, верно, Джим?» «Да, кивнул муж, улыбаясь в ответ. «Нам необходимо обезопасить город, так что если у тебя есть план, который поможет, действуй». Опрос местных избирателей принес единогласно положительный результат, фыркнул мэр. «Выборка маленькая, но значимая». Дина рядом положила мануал в коробку и подняла глаза на дядю. «Дядя Рой, а что значит единогласно?» «Это значит, что все согласны. А как насчет тебя? Мне следует принять этот план? Как думаешь, сработает?» Девочка поморщилась. «Если примешь к действию, шансы на успех 84,3%, пробормотала она. «Ау». Рой уставился на племянницу, потом на сестру, которая печально улыбалась. «Она продолжает твердить подобные вещи. И, похоже, никто не знает, почему. Как-то это странно», пробормотал мужчина, неожиданно глубоко задумавшись. Дина, все еще слегка морщась, вернулась к своему плееру. С гаджетом она возилась так, что было видно. Девочка помнит все, что прочитала. Спустя пару минут и диковатых мыслей, Рой спросил. «Дина», та посмотрела на него. «Сколько у меня в кармане монет?» «Это так не работает, дядя Рой», повела плечом девочка. «Только проценты». Очень медленно кивнув, мужчина на секунду задумался и спросил, «А каковы шансы, что я достану из кармана менее 3 монеток?» «9,49%, отозвалась она, потирая голову свободной рукой. «Если слишком налегать, голова болит». «Ладно, милая, последний вопрос. Каковы шансы, что я вытащу более 4 монет?» «96,3%. Ау», Дина слегка побледнела, словно едва держась на ногах. Рой погладил племянницу по волосам, посмотрев поверх на Чирилла и Джима, наблюдавших с обеспокоенным любопытством. Мистер Криснер опустил руку в карман, бессистемно порылся, затем вытащил кулак на свет и разжал, показывая на ладони 3 дайма, 1 никель и 2 четвертака ПП, ТЕ, 3 монеты по 10, 1 по 5 и 2 по 25 центов. «Мне нужно кое-кому позвонить насчет Дины», — тихо произнес он. «Но, думаю, я знаю, откуда у нее головная боль». Медленно поворачиваясь в задумчивости туда-сюда на кресле, Ханна ломала голову над белой доской ПП, доска по типу классной для письма маркерами на стене своего кабинета. На ней были расписаны кое-какие наблюдения из некоторых источников о новом Кейпе Сауриал. С того момента, как мисс ополчение взялась за предварительный рапорт СКП об оценке угрозы несколько дней назад, она набрасывала этот перечень и дополняла его разноцветными маркерами без определенного порядка. Собственно, женщина как раз закончила добавлять еще кое-что, втискивая буквы везде, где только могла найти свободное место на исписанной доске. Теперь при взгляде на перечень у нее возникало подозрение, что рапорт, судя по всему, грешил сильным преуменьшением. «Плюс выглядит как рептилия», однако заявила стояку и Китвину, что это не так. «Плюс речевые обороты и общая манера поведения, без учета физических отклонений из-за иного телосложения, примерно соответствуют подростку женского пола, приблизительно от 14 до 17 лет. Плюс высокий уровень физической силы бугая, верхний предел неизвестен, но заявляет, что может выжать более 2,5 тонн. Наблюдатели новой волны отмечают, что цифра, по-видимому, занижена. Рейтинг бугая, вероятно, слишком низкий. Плюс чрезвычайно высокая скорость реакции, гораздо лучше, чем у людей, дополненная способностью двигаться на высоких скоростях, может развивать минимум 60 миль в час, предположительно истинные пределы выше, вероятно, значительно. В бою демонстрирует отсутствие предпочтений между верхом и низом, лазит по стенам, словно по полу, и может бегать по потолку, для захвата использует когти. Рейтинг движка слишком низкий, плюс чрезвычайно прочная. Продемонстрировала отсутствие реакции на попадание пули с высокой скоростью в боковую часть головы, если не считать незначительного раздражения на словах. Истинная прочность неизвестна. Плюс очевидно, способна создавать материю из ничего, в определенных формах, максимальная сложность неизвестна. Создание материи подтверждено для нескольких разновидностей ткани и металла, включая материал, обозначенный оружейником как Саурил, хотя он также настаивает, что он никак не относится к железосодержащим металлам. В настоящий момент большая часть свойств материала неизвестна. Плюс по заявлению рыцаря, он выявляет от нее 2 различных, хотя и связанных эмоциональных потока, но ему их сложно описать иначе, чем как очень слабые. Кажется, его это тревожит. Плюс по наблюдениям леди Фотон, обладает значительными навыками в обращении с оружием, такими как фехтование на мечах, а также демонстрировала способность легко управляться с парным оружием такого типа. Плюс, по-видимому, также на основе вышеуказанных наблюдений, обладает навыками военной тактики. Это подтверждается предоставленной Кит Вином видеозаписью. Подобные способности могут ожидаться по результатам многолетних тренировок и боевого опыта, но такового обнаружить не удалось, и это не согласуется с оценкой возрастной категории. Плюс эффективно использует навыки и силы для разработки новых техник, таких как хвостовой комплект клинков, охарактеризованный наблюдателями как ужасающе эффективный. Плюс при необходимости способна двигаться чрезвычайно тихо. Стояк ее полностью упустил, а Кит Вин утверждал, что если бы не видел своими глазами, никогда бы не узнал, что она там. Возможно, невысокая сила скрытника, плюс не агрессивно, вежливо, уважает авторитет формы полицейского департамента, в целом держит себя дружелюбно. Почти всеми воспринимается положительно, демонстрирует отсутствие беспокойства относительно посещения магазинов и оплаты закусок, любит сырые яйца вместе со скорлупой, демонстрирует хулиганистое чувство юмора, плюс чрезвычайно эффективно в ближнем бою, использует техники боевых искусств, не похожие ни на что в базе данных, разве что поверхностно, демонстрирует предпочтение к действию в темноте, возможно с целью психологического воздействия на оппонентов. Плюс демонстрирует предпочтение к минимально разрушительному применению силы. По нескольким последним операциям отсутствуют рапорты о ранениях. По возможности снижает сопутствующий ущерб. Плюс обладает развитыми рабочими связями с Союзом Докеров и Дин Нейбертом. По меньшей мере в двух случаях наблюдалось на территории Союза. Плюс предположительно оборотень среднего или средневысокого уровня. Пока нет доступных доказательств. При изучении перечня Ханна особое внимание уделила пометкам относительно оценки возраста и находящимся с ней в конфликте уровнем навыков. Что-то ее во всем этом смущало, что-то, что женщина не могла толком сформулировать. Оставляя этот вопрос в стороне, перечень описывал Кипа с поразительно широким набором способностей, в основном вращающихся вокруг рейтинга Бугая. Ее скорость и время реакции, вероятно, были частью одного явления. Чрезвычайно высокая физическая сила несомненно давала способность двигаться очень быстро, так что свести в одно целое Бугая и движка было достаточно просто. Рейтинг умника на самом деле был нюансом, он просто предоставлял соответствующие инструментарии для улучшенного комплекта чувств. Даже возможный малый рейтинг скрытника, втиснутый Ханной пару минут назад, был всего лишь отражением невероятного уровня контроля кипом своих движений. Двигайся достаточно медленно и осторожно, и большинство людей тебя не увидит и не услышит. Ей подумалось, что все куда лучше сойдется, если воспринимать Сауриал скорее как рептилию, чем как человека, на которую та похожа, невзирая на опровержение девушки. Многие ящерицы очень сильны для своих размеров, обладают поразительно быстрой реакцией, способны по желанию двигаться чрезвычайно быстро или невероятно медленно и обладают к тому же куда более широким охватом чувств, чем люди. Больше всего это было похоже, как если бы кто-то взял ящерицу и переделал ее в примерно человеческое обличье, ну или наоборот. Однако настоящие рептилии при низких температурах еле ползают, они ведь холоднокровные, а Сауриал определенно не такая, незаметно никаких проблем от хождения босиком при около нулевых температурах. Тут к женщине пришел смутный намек на иную возможность, который она постаралась вытащить на поверхность сознания. Сразу ничего не вышло, так что Ханна застыла в напряжении, дав волю подсознанию, пока в очередной раз изучала перечень. Несовпадение между тем, что, по ее мнению, было боевым опытом, и предполагаемым возрастом было странным. Либо Кейп была где-то на пару лет старше, чем казалось, и немалое время была вовлечена в весьма серьезные расклады, не оставив бумажного следа, или ее триггер был достаточно хорош, чтобы одарить ее множеством навыков, которые большинство людей вынуждены были бы тяжело заучивать. Ничего невозможного, но необычно.